Глава 16. Ищите женщину. Из морга я вышел к реке, чтобы немного подумать. Шел по пустому берегу. Шексна еще остается рекой, а не частью разлившегося Рыбинского водохранилища и Волго-Балта. И тихонечко напевал себе под нос песню из фильма, любимого в детстве. Консервы и шоколад. За все свое пребывание в Череповце эти продукты не встречались ни разу. Вообще, выпускали ли в Российской империи консервы, тем более тушенку? Вполне возможно. Тогда следы должны вести в Петроград, где находились склады по снабжению армии. Кто-то украл, завез в Череповец партию, Колька о том узнал, решил скрысятничать. Нет, не верилось ни в предательство Николая, ни в возможный завоз в город тушенки. У нас не тот контингент, чтобы покупать такие дорогие продукты. В Питере спрос выше. Где еще могла быть тушенка? Разумеется, в Мурманске, но там англичане с американцами. Уж у этих-то консервы были, читал. Консервы и шоколад – классический набор диверсанта, блин. Стоп. А есть и поближе. Вологда. В Архангельск в 1916-17 годах союзники завезли огромные партии продовольствия, обмундирования, боеприпасов и оружия, а мы теперь все это добро вывозим. Разумно. Первая мировая скоро закончится, Антанте все это ни к чему, а нашей Красной армии в самый раз будет. Значит, если по железной дороге, то в Вологду, но лучше рекой. От Архангельска по Северной Двине, там река Сухана, город Сокол, железная дорога. До Москвы от Сокола километров 500, до Вологды около 30. А, города Сокола пока еще нет, но есть станция Сухана. Теперь-то она в черте города, но это уже несущественно. Значит, если тушенка, то это непременно армия. Точнее, ее тыловое обеспечение. Стало быть, что-то вырисовывается. Пока я общался с патологоанатомом и гулял, начал сползаться народ. Первыми вернулись те, кого я отправлял на осмотр Колькиной квартиры. Парни постарались утешить плачущую мать, уже узнавшую о смерти сына. «Городок у нас маленький, плохие новости распространяются быстро». Осмотрели обе комнаты, где жил Николай с семьей. У него еще младшая сестра, но той дома не было. Ни спрятанных под постелью царских червонцев, ни бриллиантов не нашли. Простой, даже бедноватый дом. Из продуктов наличествовали лишь пайковая шрапнель да мука. В стеклянной банке чай. Богатство по нынешним временам, но недавно у одного гражданина было изъято целых 4 пуда, так что его пустили на усиление пайка. Конечно, можно предположить, что у Николая где-то потайной схрон, что он не делится украденными продуктами даже с близкими, но это уже чересчур. Позже явились те, кого я отправлял на осмотр места преступления. В кабинет ввалились довольные, но сесть без моего разрешения не решились. Кажется, сумел научить ребят тому, что демократия хороша в другом месте, а не у нас. «Для начала», — обвел я парней командирским взором, — «расскажите, имеются ли у нас свидетели?» Свидетелей у нас не имелось. По ночам народ предпочитал спать, а не керосин жечь, и электричества на окраине нет. Только один дядька, ходивший до ветру, сообщил, что слышал какие-то звуки, словно бричка на рессорах. Что ж, уже хорошо. Что у нас по осмотру места преступления? Народ переглянулся. Виталик Кровавов вытащил из-за пазухи лист бумаги, положил его на стол. «Вот тут-то я нарисовал, где Иваненко лежал. Со слов Прохора, что тело нашел, а здесь мы еще кое-что нашли, я крестиком пометил». С некой долей торжественности мне вручили фуражку и револьвер. «Представьте, товарищ командир!» — принялся тараторить Андрюха Косолапов, конопатый парень из какой-то дальней деревни, приехавший на жительство в город совсем недавно. «Фуражку Колькину мы в 5 аршинах от дороги нашли, на спуске валялась. Думаю, если фуражка тут, может и пушка его здесь? Шагнул еще шагов 5, смотрю, лежит! А еще что в фуражке-то, а?» Я взял в руки фуражку, осмотрел тулью. Целехонько, а внутри лежал мандат, сложенный в 4. Я отчего-то все время забываю, что фуражку можно и так использовать. Что ж, версию о контриках, решивших отомстить славным чекистам, придется выкинуть. Револьвер и мандат они бы взяли. Наши череповецкие удостоверения без углового штампа с косой печатью все равно представляют определенную ценность. И ничего, что у меня написано удостоверение, а у Кольки мандат. Это очень грозный документ. Подделать его несложно, но зачем подделывать, если есть подлинник? Что ж, можно подвести первые итоги. Николая убили где-то в другом месте, потом привезли на окраину города и выкинули. Скорее всего, убивали его в помещении, потому что он был без головного убора, а иначе пуля пробила бы и череп, и фуражку. Перед этим Николай хорошо поел. Возможно, что ужинал вместе со своим убийцей. Убийца имеет доступ к дефицитнейшим продуктам и отчего-то не заинтересовался револьвером. Еще у преступника есть возможность пользоваться бричкой. Вот у меня, например, нет не то что брички, но даже велосипеда. Значит, транспортное средство. Теперь, товарищи, нам следует установить, что это была за бричка. Мои оперативники помалкивали, ожидая, кого отправят на задание, но тут голос подал Дима Корольков, один из Колькиных подчиненных. Высокий, нагловатый парень. «А почему ты нами командуешь?» – поинтересовался он, уставившись на меня пронзительным взглядом. «Ты, товарищ Аксенов, своим отделом распоряжайся, а нам сейчас только начальник Губчака может приказывать». «Он что, решил со мной в глазелки поиграть?» «Ершиться стоило раньше, когда я с утра им задачу ставил. Ты ведь, милый мой человек, уже начал мне подчиняться». «Я командую, потому что я командир», – проникновенно ответил я, посмотрев в его водянистые глазенки. «И ты сейчас не к товарищу Есину пойдешь, а побежишь устанавливать, что это за бричка, понял?» Парень сник, что-то пробормотал. «Я не слышу ответа, товарищ Корольков», – сказал я, подпустив металла в голос. «Вы все поняли?» «Да понял я, понял», — окончательно сник парень. «Ага, в гляделке он со мной играть станет. Меня, еще молодого и начинающего, после школы отдали на месяц под начало одного дедушки, в кавычках, потому что с этим ветераном на узкой тропке мало кто решился бы схлестнуться, выведенного за штат, не в отставку, боже упаси». Дедушка перед пионерами не выступал, боевым прошлым не хвастался, но с молодыми работать любил. Так вот, водил он меня в тюрьму. Тамошний кум был его хорошим знакомым и заставлял играть в гляделки с зэками. А у тех взгляд очень пронзительный. Не скажу, что у меня получилось сразу, но с третьей попытки начало получаться. Ага, будет тут получаться, если мне дедушка в затылок смотрит. «Если вы все поняли, то вместе с товарищем Кровавовым вперед устанавливать, что за бричка и чья». «Товарищ командир, а куда идти-то?» – растерянно переспросил Кровавов. «Бричка энта, может, у кулака какого, что в город приехал, и местная. Вы хоть зацепочку дайте». «Вот ведь все-то им разжевать да в рот положить. Для начала проверьте конюшню горкомхоза. Сколько у них бричек, есть ли такие, что за кем-то конкретным закреплены? Ну, дальше вы сами поймете». Кровавов и Корольков ушли. Я посмотрел на оставшихся товарищей. «Меня интересует, первое, были ли у вас наводки на спекулянтов, продававших тушенку и шоколад?» «Откуда?» – вскинулись парни. «У нас все больше рож да овес, пшеница и то редко, а из такого вкусного только сыр был, масло сливочное, сахар еще». «Ясно», – хмыкнул я. «Второй вопрос. Николай в последнее время встречался с кем-нибудь? Ну, чтобы один, без вас. Может, зазноба у него завелась?» Парни задумались. Потом Гришка Синицын, лопоухий, с пухлыми губами, вдруг вспомнил. «Слышал, как он вчера вечером по телефону разговаривал. Мне показалось, что с бабой. Разговор такой, ой-ой, хи-хи». «Ясно», — кивнул я и посмотрел на парня. «И чего сидишь?» «А что делать?» — растерялся тот. «Как что? Идти на станцию устанавливать, с кем вчера связывали ваш отдел?» — хохотнул Андрей Косолапов. Посмотрев на меня, попросил. «Товарищ командир, может, я схожу?» «Вместе исходите», — приказал я. Когда мой кабинет опустел, я взял лист бумаги и карандаш, принявшись набрасывать схему. Что ж, пока все сходится. Еще сделал пару звонков. Теперь дождаться парней, которые должны подтвердить мои соображения. Вырисовывалось бытовое убийство, за которым стояла очень серьезная фигура. С этой фигурой, возможно, не то что мне, начальнику отдела по борьбе с контрреволюцией, но и председателю гуписполкома не совладать. Итак, посмотрим. Часа через два народ вернулся. Что ж, все подтвердилось. Приказав парням остаться в кабинете и не расходиться, я пошел к своему начальнику. «Значит, говорите, все замыкается на начальника подотдела военных заготовок и поставок товарища Петелина?» – спросил Есин после моего доклада. «Так точно. Петелин неоднократно бывал в Вологде, имея доступ к продовольствию, привезенному из Архангельска. Я выяснил, что тушенка действительно поступала в распоряжение нашего военкомата для добровольцев, уходивших на фронт. Военком подтвердил, что поступило 20 10-фунтовых банок. Про шоколад спрашивал, он только заржал, мол, ты вроде не пьешь, какой шоколад? Продотдел подтвердил, что выделяли для подотдела подводы для доставки продовольствия, две штуки. Вопрос, для чего нужно 4 подводы, если консервы могла перевезти я одна? Казалось бы, что нам какой-то подотдел? Увы и ах. В июне, когда была создана Череповецкая губерния, пооткрывалось столько отделов и подотделов, что скоро сами запутались, какой отдел и за что отвечает. Иван Васильевич Тимохин не родился губернатором, но вовремя осознал ошибки и начал потихонечку объединять отделы и подотделы. В результате появился Совет народного хозяйства, куда вошли все структуры, занимающиеся экономическими вопросами губернии. Но был там подотдел, который формально подчинялся совету, но реально замыкался на всемогущий комиссариат продовольствия, комиссаром которого был товарищ Цюрюпа. Тот самый, что стал организатором продотрядов, инициатор принятия введения в республике продовольственной диктатуры. Вопрос обеспечения граждан продовольствием даже в высокоразвитых странах очень важен. А что говорить про 18-й год? Так что наркомат продовольствия на сей день один из важнейших. И как ни крути, Цюрюпа – член правительства, а наш начальник, Феликс Эдмундович, только председатель комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при правительстве. Подотдел военных заготовок и поставок отвечает за снабжение Красной Армии. У Петелина есть персональная бричка с личным водителем, или все-таки с извозчиком, телефон в квартире. Кроме него, аппарат только у Тимохина, да у губвоенкома Королева, даже у Есина нет. А бричкой в минувшую ночь Петелин пользовался самолично, без шофера. Тьфу ты, без водителя кобылы. Но если окажется, что Петелин чист, как ангел, а я такого пока не могу исключать, нам придется плохо. Расстрелять или в тюрьму посадить такого не будет, но... «Николай Харитонович, возможно, Петелин убил Иванько из ревности», — сказал я. Предположим, у Николая началась связь с его женой. Та угостила его ужином, а муж застал их и застрелил. Получается, нет ни контрреволюции, ни спекуляции. «Контрреволюция уже в том, Володя, что Петелин в одиночку тушенку жрал», — грустно сказал Есин, впервые назвав меня просто по имени и на «ты». «И подвода с консервами не туда ушла, правильно?» Я кивнул, а потом предложил. «Давайте, Николай Харитонович, я личную инициативу проявлю. Арестую товарища Петелина, обыск у него проведу, допрошу. Если он невиновен, вы ни при чем. Эксцесс исполнителя, скажем так. Я даже мандат подделаю от вашего имени». Бах! Тяжелый кулак Есина ударился по столу так, что во все стороны полетели карандаши, а крышечка чернильницы жалобно звякнула. «Владимир Иванович, ты меня за последнюю сволочь держишь? Думаешь, я своего лучшего работника подставлю? Может, я на фронте и не был, как ты, но своих боевых товарищей бросать не привык. Я в январе 5-го года в Питере казачьи нагайки отведал, шрам показать? А потом на баррикадах был. Меня в крестах тюремщики сапогами пинали, думал, помру. Понял?» Есину стало стыдно за вспышку. Вытащив из пачки папиросу, попытался ее прикурить, но руки тряслись. Сломав 3 папиросы, да, а откуда у нашего начальника папиросы, если у всех пайковая махорка? Закурил таки. Я ни разу не видел своего начальника разгневанным. И мне стало немножко стыдно. Наверное, стоило без доклада ехать к Петелину, задерживать его, а потом поставить начгуб ЧК перед свершившимся фактом. Но здесь у меня сработал намертво вбитый рефлекс. Самодеятельность в нашем деле недопустима, равно как и границы имеющихся у тебя полномочий. «Простите, Владимир Иванович, вспылил. Решил, что Аксенов желает быть в белом, а я в дерьме». «Поверьте, Николай Харитонович, у Аксенова здесь чисто шкурные интересы», усмехнулся я и, глядя в слегка удивленные глаза начальника, пояснил. «Если мы вместе пойдем брать Петелина, а окажется, что он не при делах, будет плохо обоим. Если пойду один я, то вы меня потом отмажете, правда?» «Отмажу?» Не в раз понял начальник Губчака, а когда до него дошло, Николай Харитонович расхохотался. «Жук ты, Владимир Иванович, ох, тот еще жук!» Отсмеявшись, начальник Губчака вытащил из ящика письменного стола чистый бланк, заполнил его, шлепнул печать и сказал. «Арестовывать пойдешь сам. Два начальника в одном деле никуда не годится, но если что-то пойдет не так, будем считать, что приказ тебе отдавал я. Значит, на мне вся ответственность. Поняли, товарищ начальник отдела?» Арест товарища Петелина я решил отложить на раннее утро. Кого будем брать, парням я говорить не стал, но они же не дураки, догадались. Потому сегодня я не разрешил ребятам уйти домой. Люди они надежные, проверенные, но утечка информации может случиться не от злого умысла, а случайно. Надо бы еще и телефон отключить, но это лишнее. Раннее утро. Город наш еще спит, а мы, позевывая и поеживаясь от утренней прохлады, идем на операцию. Всех я с собой брать не стал, достаточно пятерых, а остальные пусть досыпают. А вот и домик товарища Петелина. Да какой там домик, домина. Собаки, по счастью, нет, зато есть проводок телефонной связи. Оборвать? Нет, может и пригодится. Эх, сейчас бы, как в плохом фильме, двери высадить вместе с косяками, вытащить хозяев из теплой постельки, а потом, нависнув над Петелиным, кричать ему прямо в лицо. «Колись, белогвардейская гнида! Колись, как целочка, иначе твою жену все вместе поимеем!» Скажу откровенно, я бы так и поступил, но перед парнями неудобно. Я же сам учу их революционной законности, строгой, но справедливой. Потому, расставив оперативников, один на задворках, один перед домом, я постучал в дверь. «Товарищ Петелин, открывайте!» «Кто там?» «Аксенов из отдела по борьбе с контрреволюцией». Дверь скрипнула, и на пороге показался сам товарищ Петелин, уже одетый. Видимо, службу человек начинал рано. «Товарищ Аксенов, у меня много дел», – буркнул начальник подотдела. «Позвоните моему секретарю, запишитесь на прием». «В следующий раз», – пообещал я и, достав свой мандат, развернул его перед хозяином дома. «Товарищ Петелин, вы задержаны по подозрению в убийстве». «Что?» – вскипел начальник подотдела. «Зачем же за револьвер-то хвататься? Придется отобрать». «А теперь вы получите и обвинение в сопротивлении при задержании», – пообещал я, вталкивая хозяина в дом. Внутри дом оказался довольно скромным. В одной комнате кровать, платяной шкаф, в другой – еще одна кровать, два комода и письменный стол. Кухня тоже без изысков. Русская печка, занимавшая треть помещения, стол и шкафы. Разве что стулья не привычные венские, а какие-то другие, с мягкими сиденьями. Покамест советские чиновники не успели обрасти буржуазным барахлом. Ни тебе старинных зеркал, хрусталя, ни всего прочего. На постели испуганно куталась в одеяло жена. Очень милая женщина, лет на 20 моложе супруга. «Я сейчас позвоню Тимохину, а то и в Москву, в комиссариат продовольствия», – пообещал Петелин. «Знаешь, Аксенов, что с тобой будет? Да я тебя с говном смешаю!» Видимо, начальник подотдела еще не понял, что все это всерьез. Он дернулся к аппарату, но был перехвачен. «Сядьте на стул, гражданин Петелин, и не трогайте телефонный аппарат. Тем более, что прямого провода с Москвой у вас нет, а на коммутаторе вас соединять не станут. К тому же, станет ли товарищ Цюрюпа защищать убийцу, это еще вопрос». Петелин сидел, свесив голову на грудь и скрестив руки. Я же решил изобразить маленький спектакль. «Так», – начал я, щелкнув защелкой и принявшись вытряхивать патроны. «Что мы имеем? А имеем мы, дорогой гражданин, 6 патронов». «Ага, а это уже стреляный. Гильзу придется выбивать шомполом». «Скажете, отстреливались от бандитов?» Я уже готовился начать увлекательную повесть о баллистической экспертизе, способной доказать, что пуля, извлеченная из головы Николая Иваненко, выпущена из оружия гражданина Петелина, как вдруг услышал со стороны постели: «Это я убила!» «Помолчи, дура!» Вскинулся начальник подотдела, но был остановлен крепкими руками. «Продолжайте», – кивнул я, слегка сбитый с толка. «Это моя вина, что Ваня начал продукты брать. Кое-что мы себе оставляли, но большую часть в Питер посылали родственникам. У меня на вокзале знакомые есть, договорились. Вы-то жируете, а мои родственники голодают. А чекист этот про то узнал. Пришел ко мне и говорит: рассказывай, мол, красавица, как вы с супругом народное добро расхищаете. А я решила Ване не говорить. Думала, пококетничаю с чекистом, от меня не убудет. Один раз даже переспала». Вот тут уж мы удерживали Петелина втроем. «Думала, стану его любовницей, и он и отстанет. А он не отстал. Я вчера утром револьвер у Вани взяла, он его редко носит. Затем чекисту позвонила. А он пришел, поел, попил, а потом говорит: мол, я твоего мужа все равно под рефтрибунал подведу. Пусть лучше все добровольно выдаст, зачтется. Сидит, весь такой довольный. Я и думаю: ладно, сволочь. Взяла револьвер, да и выстрелила. Потом Ване на службу позвонила. Сказала: беда, мол, приезжай». В общем-то, все ясно. Не первый и не последний случай, когда жена от большой любви к мужу толкает того на должностное преступление. Нам теперь останется провести обыски, отправить супругов в дом ЗАГ, написать рапорт, а там пусть трибунал решает, кто больше виновен, кто меньше.